Глава 5. Слово Верховного Жреца. «Красивый браслет», — сказал Джеральд Крейг. «Я люблю платину», — согласилась Камелли. «Золото вообще не ношу». Она бесстрастно смотрела, как Джерри протягивает руку и ладони проводит по ее предплечью. Камелли сидела у него, голая по пояс, статуя из серебра. Ее кожа разогрелась после душа, и Камелли натерлась ароматическим маслом. Пальцы Джеральда неуклонно двигались к трехгранной полоске металла, несколько раз обвившей ее левое запястье. Но Глеевари ловко задержала их. Не успели они коснуться браслета, и с нарочитой игривостью их отвела. «Рёкютликс, разве это возможно?» — думала она. «Разве возможно, что этот человек не чувствует смерть, когда она так близко?» Хватило бы одного движения моей руки. Даже не так. Хватило бы колебания в мыслях, доли невольной жажды, насилия, что при половом акте случается так часто. Камелли понимала, почему Зёрегал доверил ей серебристый холод. Он хотел обязать ее перед собой. Хотел, чтобы она при любых обстоятельствах продолжала то, что он начал. Он буквально подкупил ее. Но у нее не было никакого намерения идти на жертвы. Она уже была пешкой в чужой партии, и ей совсем не хотелось переживать это еще раз. «Я не сделаю этого снова», — думала она с тихой яростью. «Я больше не буду покорно ждать, пока мне позволят пролить кровь ради чьих-либо планов. Больше никогда». Камелли еще в ту ночь чуть не поддалась первому импульсу бросить серебристый холод в ближайший канал. Но он был слишком ценным и слишком опасным, чтобы оставлять его где-то без надзора. Говоря прямо, она сама не была полностью уверена, что справится. Это ментальное оружие. Оно могло убить кого угодно, но на самом деле представляло куда большую опасность для глееваринов, чем для людей без психотронных способностей. В некотором роде оно имело собственную волю и легко могло обратиться против Камелли. Как бойцовая собака, которая нападет на своего хозяина при первом проявлении слабости. Однако, с другой стороны, иметь такого пса в своем распоряжении не так плохо, если умеешь его контролировать. Камелли натянула через голову синюю герданскую блузку, браслет исчез под широкими рукавами. Джерри тоже собрал свои вещи и ушел в ванную. Камелли слышала, как за дверью он насвистывает и включает душ. В отличие от нее, у него было много поводов для радости. Глеевари слезла с кровати и подняла с пола ремень. На нем висел ее нетлок. Как якобы верующая осянка, она не обязана была иметь чип под кожей, потому носила его на поясе, как декоративную пряжку. Для Глееварина лучше, когда металл не утяжеляет руки. Четверть часа назад нетлок запищал, но в тот момент она не могла к нему подойти. Камелли села в кресло у окна, подальше от разворошенной кровати, и открыла дисплей. «Пропущенный звонок. С Эссе». Она понятия не имела, что и кому на Эссе, может быть, от нее нужно. Но одно было точно — это кому-то пришлось соблюсти все условности в одном из храмов далеко зерцания. Это стоило ему серьезных усилий, поэтому он так просто не сдастся и позвонит снова. Камелли надела ремень, нацарапала Джерри записку и вылетела из квартиры. В чем бы ни было дело, не стоит с этим разбираться здесь. Джеральд относился к своим обязанностям медианта чрезвычайно серьезно. Ей с трудом удалось уговорить его убрать упоминание о ней из статьи о магазинчике Йолтаул. Хотя он и не владеет Эссеном, знаки на одеждах эссенских сановников узнает без труда. Так что если позвонит кто-то из официального учреждения, а Джеральд увидит его на телестене, он тут же потребует информации». Камелли нашла лавочку в пустом парке и тут же подтвердила, что готова к звонкам. Всего через 10 секунд ей позвонил Эссянин. Она смотрела на его лицо, не веря своим глазам. Не веря глазам. Незаметно, но как можно осторожнее, она стянула левый рукав ниже, чтобы верховный жрец Парлюксуаль не увидел ни блика серебристого холода. «Парлюксуаль, этот мерзавец!» Камелли вне себя от ярости летит по ступеням, а затем по коридору, проложенному в скале. «Стойте, дураки проклятые, а ну верните!» — визжит она изо всех сил. В Скюте полно таких коридоров и извилистых улочек, сдавленных домами, покрытых сверху балками и мицелиальным брезентом для защиты от солнца. Это город узких проходов и скрытых закутков, закрытых двориков и плоских крыш. Место, созданное специально для тайных планов и погонь взрослых и детей. Если говорить о взрослых, их часто интересует чья-то смерть. Дети в смерть обычно лишь играют. У каждого их поколения есть свои тропинки и укрытия, свои тайные норы на чужих территориях и в неприступных дворах. Те трое противных парнишек как раз исчезли в одном таком укрытии. Кэмилли осматривается и шмыгает носом. Она на пустой улочке, куда мало кто забредает. Вблизи видно только тележку продавца рыбы и 5 закрытых дверей. Куда они могли убежать? И вообще, вот нужно им было взять именно ее зеркальце. Она знает лишь одного из всех троих. Того самого противного, что постоянно ее провоцирует, сыночка пертунского аббата, Парлюксуэля. На него нет смысла жаловаться, ведь ему все равно никогда ничего не будет. Но почему они забрали ее зеркальце? Ведь она им ничего не сделала. «Малявка, малявка!» Камилла запрокидывает голову. Теперь она видит всех троих. Каждый сидит на своей балке над улицей и гримасничает. Парлюксель-младший отодвигает брезент над головой, чтобы пустить внутрь солнце. Ловит Камилла в треигру так слегка. И вдруг пускает ей зеркальцем солнечного зайчика в глаза. «А ты забери!» Камилла кричит и закрывает лицо руками. Ее уши скручиваются от боли и беспомощного гнева. «Это вы пойдете за мной, а не я за вами! Вы принесете мне зеркальце!» — визжит она. Она представляет, как притягивает и к себе светящейся нитью всех. И вдруг она ясно видит эту раскаленную нить, хотя ее ослепленные глаза все еще закрыты. Она чувствует что-то вроде страха, но гнев намного, намного сильнее. Камилла обматывает мальчишек петлей, ловко хватает каждого вокруг пояса, одного за другим затягивает. Вот так яростно, мысленно. Они взвизгивают. Сидя там наверху, они вдруг все разом теряют равновесие. Машут руками и пытаются схватиться за балки, зеркальце падает и разбивается о камни. Камилла всхлипывает и бежит к нему, но на этом все не заканчивается. Мальчишки над ее головой кричат, мечутся и внезапно один за другим тоже падают. Парлюксель ловко отскакивает и встает на ноги. Другой катается по земле, держится за колено и тихо скулит. Третий, что был дальше всех, описал в воздухе причудливую дугу и запнулся в тросах, скрепляющих всю мицелиальную крышу. Камилла с ужасом смотрит, как он машет руками, будто пытается доплыть по воздуху прямо к ней. Его голова застряла в сети, висящей прямо под крышей и служащей для подвешивания уличных амулетов. «Рюакютликс, пусть быстрее вытащит голову», — ужасается Камилла. «Он ведь задохнется!» Она испуганно отступает, а мальчишка все продолжает барахтаться, таращить глаза, протягивать руки. Вместо того, чтобы быстро схватиться за сеть и просто слезть по ней вниз, он просовывает голову все глубже и глубже, и веревки врезаются в его шею, лицо краснеет, ноздри раздуваются, а потом... Соскальзывает нога, которая давала ему опору, мальчик покачивается и вдруг слабо повисает в сети. Его шея странно искривлена, а треугольник полностью исчезает из его глаз. Глаза его теперь похожи на оранжевые куски стекла. «Ты что натворила, малявка тупая? Ты что сделала?» — тараторит Парксель, ее уши судорожно трясутся. «Отстаньте от меня! Это не я!» — визжит Камилла. Она отступает. Парлюксель вздрагивает и шагает к ней, а затем поднимается и второй со сломанной ногой и тащится за ними, нетвердо, с резкими криками боли при каждом шаге. «Перестань, замолчи!» — кричит на него Камилла с невменяемым ужасом, и он с того момента действительно даже не пискнет. Тихо хромает за ними, вспотевший, с лицом искривленным, будто смятая бумага, и его нога сгибается под неестественным углом, а сквозь штаны сочится кровь. Камилла пятится все быстрее, и оба мальчика идут за ней на точно отмеренном расстоянии, точно с такой же скоростью. Два недобровольных преследователя, два спутника. Но она все еще не понимает. В конце концов, ей всего 7 лет. Поэтому она просто отворачивается и в панике пускается на утек, в надежде, что так от них избавится. Камилла уже видит свой дом, это окраина города, и улицы здесь шире. Ее ноги заплетаются, дыхание сбивается, но теперь-то она наверняка от них избавилась. Рюакютликс теперь наверняка. Для верности она оборачивается. Но Прюксель все еще идет за ней. Все еще. Теперь только он. Тот с открытым переломом потерялся где-то по дороге. «Не ходи за мной!» — кричит Камелия. «Пожалуйста, не ходи за мной! Уйди! Мне надо домой! Иди вокруг дерева походи, что ли, вот здесь! Видишь? Вокруг этого!» И Парадоксель послушно шагает и обходит дерево кругом. Затем во второй раз и в третий. А Камелия больше ничего не ждет и бежит домой. Прячется в комнатке и баррикадирует дверь. Позже она отваживается посмотреть в окно. Там уже вечер. На небе светит луна Рекег, а в ее лучах мальчик ходит и ходит вокруг все того же дерева. И Камелли идет спать и трясется в постели от ужаса, закрывает лицо ушами, и ей все равно кажется, что она слышит дыхание и шаги. Утром она вновь осторожно смотрит в окно. А он ходит там и ходит, даже теперь, не твердо, не поворотливо, в стоптанных ботинках, измученный до смерти, но все ходит и ходит и ходит. Парлёксель аккуратно положил руку на высокий белый подлокотник стула. Непринужденная поза. Бархатные серебристо-серые уши, пронизанные без преувеличения сотнями ритуальных колечек, мягко ниспадают по обе стороны его лица. Само лицо серое, с фиолетовым отливом, подсвеченное бликами белоснежного облачения пертунских верховных жрецов. Лицо красивое, симметричное, аристократичное. Прекрасное. Лицо самого могущественного человека Эссе, если тактично опустить Рекег. Конечно, он звонил не из храма Далекозерцания, как какой-то плебейский проситель. За его спиной Камелли увидела стены Пертунского дворца, стрельчатые своды из сверкающего белого мрамора, стремящиеся к великой славе Божьей навстречу зеленоватому эссенскому небу. «Камелли Мэрину», — сказал он, и его уши легонько затрепетали. «Я обращаюсь к тебе спустя долгие годы. Но ты меня наверняка помнишь. Мы были знакомы в детстве». Она не могла понять, зачем он это упомянул. Человек в его положении предпочел бы стереть из своей жизни столь неудобную историю. Потом она поняла — угроза. Может, он намекает, что теперь-то он может ей отомстить. Поэтому она должна его срочно разубедить. С тех пор наши пути бесконечно отдалились. Эминенция досточтимейшей. Тебе сопутствует благосклонность Алькютлекса. Меня же пощады не ожидает. У меня нет больше ничего, что я боялась бы потерять. Парлюксель растолковал все совершенно правильно, даже улыбнулся. «Каждому есть что терять, не сомневайся», — заверил он ее. «Но я не таю злобы. На самом деле это было очень хорошим уроком, Камелли Мэрину, унизительное наказание. Но каждое его мгновение я заслужил». Я еще легко отделался. Те двое не выжили. Даже тот со сломанной ногой. Дессериэль потерял сознание, когда ты вела нас по одному из пустых двориков. Никто его там не нашел, так что за ночь он истек кровью. Камелли молчала. Было совершенно не к месту спустя столько времени открыто демонстрировать сожаление или же объяснять ему, что она не хотела этого делать, всего лишь не могла остановиться. Он уже давно сам догадался. Аристократичный, прекрасный, с удивительно понимающим выражением лица духовного лидера, вы посмотрите. Парлюксель сделал карьеру. Он смотрел ей в лицо на расстоянии множества световых лет, спокойно, без злобы, с полной открытостью. Стоило признать, харизма у него есть. Будь его смирение настоящим или поддельным, Камелли все же чувствовала, как он на нее воздействует. Вероятно, это смешно, но впервые спустя годы она могла искренне сказать, что то убогое разбитое зеркальце она ему простила. «С тех пор я знаю о твоей силе», — продолжил Парлюксель. «Редко случается, что человек, соблюдающий законы Акютлекса, становится мишенью глейваринского удара». Я против церкви никогда не грешил, так что мог бы не подвергаться ничему подобному. Мы оба знаем, как принято. Для Иварина это слепые орудия недовольства Акютлекса, которая должна держать крепкая рука священника, дабы они не стали угрозой Богу и людям. Однако я не думаю, что все они без исключения должны быть лишены собственной воли, как это традиционно происходит при торжестве озарения. Я верю, что ты, например, пережив момент, когда твоя собственная сила вышла из-под контроля, с тех пор используешь ее с наивысшей осторожностью. Для таких Глейваринов я готов признать право на истинную личность. Боже, какое великодушие! Парлюксуэль, очевидно, ознакомился с ее делом и знал, что она избежала ожидаемых последствий торжества озарения. Теперь он делал все, чтобы ее задобрить и убедить, что не станет при первой удобной возможности заливать ей в глотку двойную дозу равия. «Я должна тебе поверить», — думала Камелия, но и бровью не повела. «Мой верный слуга, на данный момент пребывающий на земле, заверил меня, что именно ты способна на настоящую безусловную преданность», — заключил Перлюксуэль. Выходит, Зеригал порекомендовал ее. «Как интересно». Парлюксель, очевидно, пока не подозревает, что якобы слепое орудие недовольства Акутликса не только не слепо, но, более того, видит вещи совсем иначе, чем он. Камелия ощутила прилив сочувствия, за которым тут же последовало злорадство. Мысль, что хотя бы о чем-то у нее имеется больше сведений, чем у этого прекрасного, потрясающего, уверенного в себе молодого священника, была неожиданно приятной. «Внутренне я всегда была предана Акютликсу», — неуклюже сказала она. «Именно это Парлюксель хотел услышать, чтобы высказать свое предложение». Камелли уже предчувствовала, о чем пойдет речь, но ее это совсем не интересовало. Единственное, что имело значение — конкретные условия. Настолько ли они выгодны, чтобы стоило позволить себя подкупить? «Я никогда не сомневался в твоей верности», — заверил я Парлюксель. «И потому обращаюсь к тебе. Слушай внимательно». Он помолчал. Ему удавалось хорошо владеть собой, но его уши все же слегка трепетали. «Верховный жрец Эрлемегель совершил предательство. Он завладел одним из священных предметов и хочет передать его чужаку с планеты Хиваев. У меня уже есть информация, кого он использует для передачи предмета и как собирается эту передачу инсценировать». Предлогом станет торжественный прием в одном из герданских клубов. Организаторам потребуется переводчица с Эссина. Я позабочусь, чтобы им порекомендовали тебя. Ты увидишь, что Фомальхиванин в списке гостей есть. В момент, когда дело подойдет к передаче предмета, ты вмешаешься. Человека, который вложит предмет в руки чужака, поймают с поличным, и его признание изобличит неверного жреца. Парлюксель улыбнулся. «Ты заслужишь благосклонность Акютликса, если позаботишься, чтобы священный предмет не попал в собственность неверующих. Не оставляй все воле случая, Камелемерну. Если все произойдет точно так, как я говорю, я лично отменю решение собора, согласно которому тебя изгнали с Эссе. Ты вновь вернешься домой». Камеля сглотнула. «Вот это смелость. Перлюксель страшно рискует. Его ненависть к Эрлемегерлю и, скорее всего, ко всему гиддерскому подразделению должно быть выходит за все рамки. Ему явно было очень важно, чтобы Камелия поняла его правильно, поэтому говорил он очень открыто. И она все уразумела. Без труда. Во-первых, она не увидит, что Фомальхиванин есть в списке гостей, потому что его там, конечно же, не будет. Она сама должна организовать приглашение. Далее, человек, которого принесут жертву, вполне возможно, действительно владеет этим предметом, но, вероятно, даже не подозревает, что должен его кому-то передать. Его нужно вынудить, чтобы затем застать на месте преступления. Передача должна быть добровольной и убедительной, лучше всего в форме продажи, чтобы земная полиция не заметила ничего незаконного. Преступлением это можно считать исключительно согласно Эссенскому церковному праву. Дело такого значения будет гарантированно расследовать некто высокопоставленный и по всем критериям беспристрастный. То есть никто иной, как сама Майя Вене, земная верховная жрица. И опять именно Камёля должна позаботиться, чтобы обвиняемый свидетельствовал так, как задумал Перлюксель. Моя Веня не Глейвари. Конечно, у нее есть личные Глейварины, которые ей служат, но их так мало, что они не смогут надлежащим образом контролировать каждый случай и быть везде и сразу, особенно когда дело, очевидно, не будет касаться людей, связанных с психотроникой. Если только сама верховная жрица не начнет что-то подозревать и не даст Глейваринам четкий приказ провести расследование. Незаметного влияния на мысли никто не обнаружит. Ладони у Камели вспотели, когда она представила, чтобы только она за это не получила. Славу и благодарность церкви за то, что предотвратила преступление, отмену изгнания, возвращение домой. И это не говоря о длинной полоске элегантных платиновых колечек, которыми она снова сможет скрыть шрамы на носу. Правда, появятся новые шрамы, пусть и совсем другие, и их уже не скроет ничто. «Я вижу, что ты поняла меня, Камилле Мерню», — сказал верховный жрец. «Я дам тебе некоторое время на раздумье. Не пытайся выйти со мной на связь, я сам позвоню тебе». Это было ясное указание, что разговор окончен. Камилле попрощалась согласно традиции, как от нее и ожидалось. Затем снова прикрепила нетлок на ремень и долго сидела в пустом парке, дрожа от предвесенней прохлады и неопределенной надежды. «Все проблемы закончатся, если я это сделаю. Рё акютликс!» Эта мысль была ужасно навязчивой. Она снова на Эссе, насмешливо отвечающая на трёигру своих давних врагов, увенчанная лаврами, неприкасаемая. Но тут же всплывали и воспоминания о других обещаниях, других планах, другом верховном жреце, который точно так же пытался ее уговорить и воспользоваться ею. Да, будущее точно будет светлым и блестящим. Если хоть один из них когда-нибудь сдержит свое слово. Тайна раскрыта. Камёля в саду дома своей матери. Она опирается на один из камней белого известняка у входа. На земле искрится известняковая крошка, сквозь которую то тут, то там пробивается заботливо посаженный пучок серебристой травы. По всему периметру сада возвышаются пепельно-белые вековые плодовые тела декоративных грибов. Их причудливо переплетенные ножки — мощны и крепки, словно корни деревьев. За спиной Камели находится полка, на которой стоят мамины цветочные горшки. Ровненько, один за другим, все покрашены серебрянкой, ведь цвет металла — это почтение акютликсу, а мать глубоко верующая. «Мне придется пойти, ведь теперь они знают, что я сделала с Перлюкселем», — думает Камели. «Теперь не спрятаться, теперь они не забудут. Надо сегодня, но... ну, может, пойду завтра. То есть тогда... да, завтра пойду». Цветочные горшки за ее спиной тяжелые, полные глины и белых камешков, а в них растут формованные деревца. Их ветви мать тоже красит в серебряный цвет. Она сочетает их с идеально белой террасой и идеально белым фасадом дома, украшенным серебристыми полосками металла. Все серебристое и белое. Совершенно белое и лицо Камелле. «Ну нет, надо идти прямо сегодня», — думает она. «Ведь они ждали меня еще 3 дня назад. Они разозлятся». Она проглатывает страх, ерзает на белом сиденье и раскладывает перед собой кучку бумажек. Нужно сделать кое-что из домашних заданий. Выучить один псалом к уроку религии и придумать маленькую треугольную композицию к уроку мицелиального творчества. «Но сначала надо сделать задание», — убеждает себя она. «Перед тем, как идти. Школа важнее. Нет, правда, я не могу идти прямо сейчас. В следующую декаду будет экзамен по каллиграфии и биотехнологии. Все уже точно давно готовятся. Но на это мне будет совсем наплевать. В следующей декаде я уже не буду ходить в школу». Вдруг осознает она, ее начинает подташнивать. Девочка читает первый стих и вдруг слышит шаги. Вокруг сада металлический забор с закрытой калиткой. Та резко распахивается. Кемеля поднимает глаза. Троигру прижимает ее к месту. Она задыхается, листы выпадают из рук, чудовищное чувство вины душит ее. «Рекюликс, почему я не пошла вовремя? Я ведь хотела. Уже сегодня бы точно пошла». Перед ней стоит жрица в парадном светло-фиолетовом плаще. Наконец она выпускает Камёли из Трёигру и складывает руки на груди. «Ну-ну, юная леди, мы не могли тебя дождаться. Мне еще надо было в школу и...» «Девочка, сопротивление бесполезно. Ты думала, мы тебя не найдем?» — усмехается молодая женщина. Ее смех звучит совсем неискренне, уши у нее прям вытягиваются к низу, придавая лицу холодное выражение. Она пугает, она злая, полная злобы и ненависти. «Если бы я только могла избавиться от этой дурацкой способности, — думает Камёля, — куда-нибудь ее спрятать, стереть из головы, и все бы оставили меня в покое, и не пришлось бы никуда идти». Из дома выбегает мать Камёля. Едва она видит фиолетовое облачение жрицы, ее уши растягиваются в удивлении. Это выглядит смешно, уши торчат в разные стороны. Камёля начинает хихикать, это скорее истерический смех. Мать подбегает к ней и злобно хватает за ухо. «Вставай! Ты не сказала мне, что тебя вызывали?» Она так тормошит Камёля, что чуть не ломает ей речную кость уха. «И ты взяла и не пошла туда? Как ты могла так со мной поступить, Камёля Мейрну? Такой позор!» «Мама, оставь меня дома», — вертится на языке у Камёля. «Пожалуйста, не отправляй меня туда». Но ей не хватает смелости сказать это. Мать поворачивается к жрице, они обмениваются вежливым трёигру и... Конечно, как Камёля и ожидала, именно мама первая почтительно прикрывает глаза, чтобы случайно не задеть жрицу. «Какой талант вы в ней открыли?» — спрашивает мать, заикаясь. «Психотронный. У вашей дочери глиеваринские способности». «У меня нет никаких», — начинает Камёля, «но чем больше она думает об этом, чем сильнее про себя повторяет, что их нет и не может быть, тем больше в ней нарастает напряжение». Сзади на полке что-то задребезжало. «Когда способности развиваются стихийно, это может быть очень опасно. И не только для нее», — говорит жрица. «Она обязана получить в монастыре соответствующую подготовку». «Дети принадлежат Акютликсу, а не родителям», — говорит мать. В ее голосе больше нет трепета. Конечно, ее согласие — не что иное, как формальность. Жрица не ожидает другого ответа, а мать другого дать и не способна. Камёле хочется вопить. «Я не хочу туда!» Она захлебывается невысказанными словами, задыхается от прилива неуправляемой силы. Дребезжание раздается вновь, приглушенное, настойчивое, медленно поднимающееся на октаву выше. Тихий, но весьма пугающий звук, вибрация. Затем хруст ветвей и звон, будто что-то бьется, разлетается на осколки. Это один за другим летят на землю горшки. За спиной Камёли